Исключение. Громовержец приняли на 9-й космодром Селгии, как Игорь и хотел. Он быстро оформил все формальности, связанные с прибытием и сдачей груза с Земли. Подписал график работы кибергрузчиков и внимательно просмотрел список аппаратуры, которую он должен был доставить в Солнечную систему. Аппаратура показалась ему очень любопытной и даже несколько неожиданной. Затем он отправился на стоянку авиеток, чтобы навестить своих друзей – Гела и Найю. Поселок, в котором они жили, находился в километрах в 500 от космодрома. Улетая с Селги 2 месяца назад, он обещал им вернуться. И вот вернулся. Авиетка шлепнулась посреди группы коттеджей, расположенных в роще деревьев, с белыми стволами и фиолетовыми стрельчатыми листьями. Дверь домика Гела оказалась закрытой, и Игорь, чувствуя себя здесь своим, влез в открытое окно. В комнате никого не было, но за стеной слышался приглушенный шум голосов. «Гел, это я, Игорь!» — на всякий случай крикнул капитан громовержца. Ему никто не ответил. Тогда Игорь открыл дверь в другую комнату. В глубине ее во всю стену был виден большой зал какой-то лаборатории. Несколько человек стояло и сидело возле незнакомых ему аппаратов и приборов. Игорь шагнул вперед, очутился в лаборатории и крикнул, увидев Гела и Найю. «Привет, я...» На него замахали руками, словно он помешал. Голубая девушка оглянулась и лишь покачала головой. Игорь повернулся и хотел выйти, но перед ним оказалась сплошная матовая стена. Комната, в которой он только что находился, исчезла. Игорь растерянно топтался на месте, не зная, что делать. Потом сделал шаг к стене и снова очутился в комнате, во всю стену которой была видна все та же лаборатория. На чужих планетах часто попадаешь впросак. Что это? Нуль-транспортировка? Но на таких маленьких расстояниях? Невероятно! И тут он вспомнил, что груз для Солнечной системы и представлял как раз аппаратуру нуль-транспортировки. Интересно. Игорь не утерпел, выпрыгнул в окно и обежал домик. Коттедж как коттедж. С окнами, входной дверью и стенами. Значит, действительно нуль-транспортировка. Когда он вернулся в комнату, в проеме стены возник огромный зал с тысячами прогуливающихся голубых людей. А не шагнуть ли еще раз в экран? Если что-нибудь окажется не так, он просто отступит. Игорь решился и сразу же оказался в зале с полированным полом и терявшимися где-то в вышине потолками. За его спиной возвышалась лишь гладкая колонна. Отступать было некуда. Но он никому не мешал здесь. Постояв, Игорь нерешительно двинулся вперед. Ему было все равно, куда идти. Толкаясь в толпе, он обратил внимание на красивого молодого человека с выпиравшими из плотно облегавшей его рубашки рельефными могучими мускулами. С атлетом шли 2 девушки. Лицо одной из них поразительно напоминало лицо древнеегипетской царицы Нефертити. Все 3 прошли мимо Игоря и растворились в водовороте людей. Голос, раздававшийся сразу отовсюду, называл какие-то имена, и то одна, то другая группа голубых людей, торопливо шагая, скрывалась в дверях в дальнем конце зала. Неожиданно Игорь очутился возле столика с надписью «Прием заявлений». Не успел он отойти, как старичок, сидевший за столом, спросил: «Ваше имя?» Игорь ответил: «Судя по цвету кожи, вы не с Селги». «Да, я землянин». «У вас есть здесь Ливанна?» Игорь замялся. Что такое Ливанна? Спрашивать ему не хотелось. Вечером он все узнает у друзей. «Ее здесь нет?» «Нет», — облегченно выдохнул Игорь. «Почему она не пришла? У нас нет ограничений для людей других планет. Ее имя, адрес?» «Не знаю». Игорь развернулся, собираясь нырнуть в толпу. «Не знаете?» — удивился старичок. Но такого не может быть. Она отказывается? Да, то есть нет. Игорь устал от разговора неизвестно о чем. Нет у меня никакой Ливанны. Вы впервые на Селге? Я был здесь уже много раз. Тогда я ничего не понимаю. Невероятно. Это чрезвычайно редкий случай. У вас есть Ливанна, но вы просто не знаете об этом. Обратитесь ко мне через 2 часа. Игорь наконец скрылся в толпе. Надо скорее встретиться с друзьями. Что здесь все-таки происходит? От нечего делать, он довольно долго бродил по огромному залу. Голова шла кругом от бесконечных поворотов, разворотов, шума, света, странных выражений лиц. Надо найти выход из зала. Посидеть где-нибудь под деревьями. Упасть на фиолетовую с синими прожилками траву. Отдохнуть от всего этого. Внезапно он остановился. Вот те 2 девушки, которых он уже видел. А юноша? Юношей тоже было 2. Совершенно одинаковых. С похожими движениями, жестами, улыбкой. Да, они улыбались. Девушки выжидательно смотрели на них. Это же близнецы. Смешная ситуация. «Айра», — сказал один из молодых людей. Девушка с лицом Нефертити вздрогнула и вдруг заплакала, не закрывая лица и словно даже не замечая этого. «Я боялась, Сет», — сказала она сквозь слезы. «Что бы они говорили?» «Айра, уйдем отсюда». Он обнял ее за плечи и увлек в толпу. Девушка задержалась, остановилась, оглянулась. «Но ты так похож на него!» «Сейчас нам лучше уйти отсюда!» «Нет, я что-то поняла. Мне плохо. Ты совсем другой!» Юноша поднял Айру на руки, прижав ее лицо к своей груди, и пошел через расступившуюся толпу. «Отпусти меня!» Вырывалась девушка. «Это не ты! Ты совсем такой же! Что теперь будет со мной? Я ничего не знаю! Отпусти меня!» Но юноша не выпускал Айру из рук. К ним быстро подошла женщина в халате врача, приложила к виску девушки блестящий диск, и та затихла. «У нее это очень быстро пройдет», — сказала женщина. «Только пореже встречайтесь с вашим близнецом». Юноша... как драгоценную хрупкую ношу, бережно понес девушку на руках. Постояв еще немного, Игорь решил искать выход. Только теперь он обратил внимание, что в толпе преобладают именно близнецы. Какой-то всепланетный съезд близнецов. Число голубых людей в зале не уменьшалось, пожалуй, даже становилось больше. Случайно Игорь оказался возле колонны. Какая-то девушка нажала несколько выступающих из нее кнопок, и на колонне появилось изображение здания. Девушка шагнула вперед, прямо в колонну, и исчезла. Так же поступали и другие. Только на колонне появлялись каждый раз совершенно не похожие друг на друга изображения. Это были целые комнаты, лаборатории, дворики, улицы, площади, перекрестки, сады. Люди входили в эти изображения и исчезали вместе с ними. Игорь несколько раз обошел вокруг колонны, затем решил понаблюдать, в каком порядке и сколько кнопок нужно нажимать. Хорошо бы очутиться где-нибудь в лесу, недалеко от стоянки авиеток, чтобы в любое время можно было добраться до знакомого поселка. Но люди так быстро нажимали кнопки, что он ничего не разобрал и не понял. И, решив, что придется рискнуть наугад, еще 10 минут кружил вокруг колонны. И только сообразив, что на него начали обращать внимание, небрежным шагом подошел к колонне, нажал несколько кнопок и, не успев разобрать, что за изображение появилось перед ним, шагнул вперед. Очутился он в незнакомой комнате. Солнце светило в широкие распахнутые окна. В углу перед зеркалом стояла девушка. Очевидно, она увидела незнакомца именно в это зеркало, потому что резко обернулась. Высокая прическа на ее голове была разлохмачена. «Какой ты?» — сказала она без всякого раздражения или испуга. Какой ты неосторожный! Разве можно входить в чужую комнату без разрешения?» Игорь молча попятился назад. Там должно быть спасение. Но спина ощутила лишь гладкую холодную поверхность. «Я не хотел», — покраснев от смущения, сказал Игорь. «Я не знал, куда...» «Нажми кнопки и будь в следующий раз осмотрительнее». Игорь с удивлением уставился на ряд кнопок, выступавших из панели стены. И вдруг ему стало так неуютно, так стыдно, что он вскричал. «Не знаю! Я ничего здесь не знаю!» «Какой ты!» — снова сказала девушка и пошла прямо на него. Игорь отскочил в сторону. Из соседней комнаты доносились голоса. «Сип, ты скоро переоденешься? Мы, наверное, еще успеем сыграть пару партий в шахматы. Поторопись, Сибилла!» «Сип, Сибилла!» Девушка остановилась в двух шагах от Игоря и нетерпеливо спросила. «Куда тебе?» «Не знаю». От девушки пахло лесом. «Какой ты?» — в третий раз сказала девушка. «Хочешь в парк?» Игорь кивнул. Девушка нажала кнопки, но капитан вдруг, даже не взглянув на изображение, метнулся к окну. Перебросил тело через подоконник, упал в траву, ободрал ладони о какие-то колючки, вскочил и побежал, не разбирая дороги, перепрыгивая через ручьи и канавы, остановившись лишь на вершине холма. Сердце бешено колотилось. Игорь лег на траву и с удивлением отметил, что не знает, с какой стороны он прибежал. Трава была чуть-чуть влажной. Отовсюду доносился стрекот незнакомых насекомых. Ослепительно голубое солнце спускалось к далеким горам. Немного отдышавшись, Игорь рассмеялся. Прошло только 2 месяца. 2 месяца назад ему казалось, что он знает Селгу достаточно хорошо. Правда, он и тогда попадал впросак. Но не настолько, чтобы стыдиться своего невежества. А сейчас? Игорь встал, отряхнул с одежды комочки земли, сухие листья, травинки и начал спускаться с холма. Во что бы то ни стало, нужно найти Авиетку. В ней он будет чувствовать себя уверенно. Капитан спускался довольно долго, на ходу машинально срывая попадавшиеся под руку цветы. Наверное, он все-таки спускался по другую сторону холма, потому что ему не попалось на пути ни камней, через которые он перепрыгивал, ни ручья. Потом он наткнулся на тропинку и побрел по ней, точно зная, что тропинка приведет его куда-нибудь. Тропинка долго петляла между деревьев и кустов. Воздух стал прохладнее, приближалась ночь. Чужое солнце уже зацепилось за верхушки гор, осветив оранжевым отсветом далекие вершины. А Игорь все шел, похлопывая себя по ногам коротеньким прутиком и потихонечку насвистывая. Тропинка то поднималась на какой-нибудь бугор, то опускалась в ложбинку. Иногда ему приходилось карабкаться, цепляясь за тоненькие ветки кустов. Несколько раз он падал. В душе наступила кроткая тишина, и он уже с улыбкой вспоминал события прошедшего дня. Всегда так. Увидишь непонятное, и хочется его понять. И не дает покоя неизвестное. Тайна заманчиво и настойчиво влечет тебя в водоворот событий, до которых тебе еще вчера, еще час, минуту назад не было никакого дела. А надо ли стараться понять, чем живут красивые голубые люди Селги? Ведь они все-таки отличаются от нас. Своими заботами и мечтами, мыслями и самим образом мышления. Игорь был уверен в этом. Капитан надеялся, что тропинка приведет его к Авиетке, и он полетит к своим друзьям. Там будет много смеха и стакан зеленого шипучего вина. Гел, как обычно, большую часть времени будет молчать и тискать в громадной ладони свой подбородок. Нет сомнения, что он влюблен в Наю. А она? И тут Игорю снова пришло в голову. Что же сегодня происходило в зале? Почему Айра вырывалась из рук Сета? Ей было плохо? Почему Айре было плохо? Он опомнился и сообразил, что кричал вслух. Что здесь происходит? Ответьте. Перед ним стоял домик. Солнце скользнуло за горы. Все окутала темнота. Лишь на самом горизонте чуть искрились и блестели вершины гор. Игорь остановился возле низенькой ограды. В доме слышался тихий смех. Потом два красивых голоса, мужской и женский, низкими голосами запели песню. Но слов нельзя было разобрать. Эти два голоса, переплетаясь, временами почти затихали, чтобы через мгновение вновь зазвучать громко, призывно. Они заставили Игоря задержаться, затаить дыхание. Но вдруг, неожиданно, на высокой ноте смолкли. В домике зашумели, но никто не аплодировал, не хвалил певцов. Лишь одно Игорь сумел расслышать. «Послушай, Сибилла, пусть только Дан не сердится и не хмурится. Я ведь не влюблен в тебя, но твоя песня разрывает мне сердце. Отчего это?» Девушка рассмеялась низким грудным смехом, потому что в ней счастье захотелось крикнуть Игорю. «Хорошо, если ты этого не понимаешь», — сказала девушка и снова рассмеялась. Заговорили все. Игорь постоял перед оградой, раздумывая, войти ему в дом или нет. И в это время в распахнутом окне появился силуэт мужчины. «Эй!» — тихо позвал Игорь. «Я тоже слушал песню». Силуэт вздрогнул, исчез, но через секунду в распахнутом окне появилось сразу несколько. «Заходи! Что ты стоишь один? Заходи, заходи!» Игорь перепрыгнул через изгородь и оказался в квадрате света, падающего из окна. «А!» — раздался удивленный возглас. «Это он! Заходи же! Какой ты! Это тот, я вам про него рассказывала!» Тот рассмеялся, но Игорь ничуть не обиделся. Значит, он несколько часов бродил по лесу, чтобы выйти к тому же месту, откуда так поспешно и глупо сбежал. «У вас есть виетки? Мне нужно лететь». «Зачем тебе лететь? Мы тебя и так переправим. Заходи. Сегодня на Селге все празднуют День счастья». «Мне нужно лететь», — упрямо повторил Игорь. «Может быть, ему есть с кем праздновать и без нас?» — сказал кто-то. «Правильно я говорю?» «Правильно. Меня уже, наверное, ждут». «Так у вас есть лишняя виетка?» «Есть. Они теперь все лишние. Сибилла, это твой знакомый. Проводи его». Компания еще некоторое время выглядывала из окон. Затем по одному все исчезли в глубине дома. «Зашел бы», — неуверенно предложил еще раз последний из них. «Мы бы тебя телепортировали». «Нет, я полечу». «Как хочешь». И он тоже отошел от окна. Сибилла вынурнула из темноты и схватила Игоря за руку. «Какой ты! Мог бы и остаться». «Я слышал от тебя десяток фраз, и 9 из них были «какой ты». А какой я?» «Смешной. Ты ведь откуда-то прилетел?» «Да, с земли. Я капитан грузового корабля». «Наверное, поэтому ты и странный». «Наверное», — согласился Игорь. «А с кем ты будешь на празднике?» «С Наей», — ответил Игорь. «Она работает в Институте счастья». Девушка неопределенно покачала головой. «А что это за праздник?» — спросил Игорь. «Ты не знаешь? Какой ты! Теперь все будут счастливы». В ее словах, так же, как и в песне, чувствовалась грусть. «Разве твоя девушка тебе не говорила? Ведь это происходило там, в институте». Ная не была девушкой капитана, и он не знал, что этот огромный зал принадлежал институту, где работала Ная. «А я и без того счастлива», — сказала Сибилла. Сказала Игорю или самой себе, он не понял. «Знаю». «Как ты можешь знать?» «Я слушал песню. Дан?» «Да, он». Они дошли до небольшого ангарчика. Сибилла вывела одноместную авиетку. «Значит, это происходило в Институте счастья?» — спросил Игорь. «Ну да, из его дверей выходили только счастливые». «А Айре было плохо. Она плакала». «Плачут и от счастья». «Нет, я знаю, ей было плохо. Это тебя тронуло? Тогда найди ее. Может, она ждет этого? Я с ней даже не знаком. Сибилла промолчала. Игорь открыл дверцу авиетки и сел на сиденье перед пультом. Ну, я пойду? Белое платье девушки смутным пятном выделялось в темноте ночи. Лицо и руки были почти незаметны. Я пойду? Конечно, иди. Спасибо тебе, Сибилла. Игорь захлопнул дверцу. Осветилась панель управления. Игорь набрал на пульте маршрут. Ого! До поселка коттеджей было 1500 километров. Это около часа полета. Авиетка взлетела вертикально вверх и, сделав круг над освещенным домом, рванулась вслед скатившемуся за горизонт солнцу. Дверь коттеджа Гела оказалась открытой, но сам дом был пуст. В стене экрана виднелся все тот же зал, но только теперь он был превращен в банкетный. Слышалась приятная и негромкая музыка. Нарядно одетые и счастливые люди сидели за столиками или танцевали, разговаривали, разбившись на группы. Игорь распахнул окно коттеджа и тут заметил на столе лист бумаги. Записка предназначалась ему. «Игорь», — писала Ная, — «куда ты пропал? Неужели ты обиделся на нас? Мы тебя ждем. Система телепортировки включена. Смелее шагай в экран. Ждем». Игорь сложил лист, сунул его в карман и уже довольно спокойно шагнул в экран. Передвигаясь вдоль столиков, он увидел своих друзей, и они его заметили. «Игорь!» «Твое место ожидает тебя уже 2 часа». Игорь подошел к столику и сразу попал в объятия Гела. О, тот мог превратить Игоря в лепешку. «Оставить в живых!» — взмолился капитан. «Оставить в живых!» — приказала Ная. Игоря усадили в кресло. «Где ты был?» — спросила Ная. «Я беспокоилась за тебя. Где?» «В зале вашего института, еще в разных местах». «Ну и как?» — задал вопрос Гел. «В общем, неплохо. Только я ничего не понял. Что же это за праздник счастья?» «Сейчас объясню», — сказал Гел. «Ты заметил, сколько здесь похожих друг на друга людей?» «Действительно», — ответил Игорь. «Я заметил это еще днем». «Так вот, это близнецы. Они во всем похожи друг на друга. В привычках, в мировоззрении, в интеллектуальном развитии, не говоря уже о внешнем сходстве. Во всех своих слабостях и достоинствах. Во всем, кроме одного». Игорь кивнул и спокойно принялся за еду, ведь он не ел сегодня целый день. «Слушай, все они родились сегодня». Игорь снова машинально кивнул, но тут до него дошел смысл сказанного. И непроглоченный кусок стал поперек горла. Все рассмеялись, а Гел стукнул Игоря кулаком по голове. «Значит, вы научились делать копии?» «Это не копии, потому что их нельзя отличить от оригинала», — сказала Ная. «Интересно, но в чем же смысл?» «Представь себе», — продолжил Гел. Гел никогда не отличался особым красноречием. «Что с ним сегодня?» «Представь себе, что тебя любит, например, Ная». «Меня?» Игорь снова поперхнулся и покраснел, а Ная с явной досадой отвернулась. Капитан начинал чувствовать себя неуютно. Что ж, ему нравилась Ная. Да и кому она не нравится? Но зачем об этом говорить вслух? Ведь любит ее сам Гел. Это Игорь знал наверняка. Пошутить решил он, что ли? «Я говорю, предположим», — сказал Гел. «Ну хорошо, предположим». «А ты ее нет, так ведь?» Игорь посмотрел Гелу в глаза. Лицо того было непроницаемо. Не поймешь, шутит он или говорит всерьез. Ная мельком взглянула на Игоря, и что-то грустное почудилось ему в этом взгляде. «Предположим». С неохотой согласился Игорь. Есть ему вдруг расхотелось. Она любит тебя так, что это на всю жизнь, а ты нет. Что ей делать? Не знаю. А что делают другие? Наверное, это проходит, или человек просто забывает, привыкает. Находится кто-нибудь другой. А если нет? Не знаю. Игорь растерянно замолчал. То, что сказал Гел, было настолько известным и обычным, встречающимся миллионы и миллионы раз, что, казалось, тут и говорить не о чем. А что, если создать твоего близнеца, абсолютно тождественного, с одним единственным изменением? Этот человек будет любить Инаю. Ведь первого-то нельзя заставить, потому что каждый человек свободен в своих чувствах. Так это и есть всеобщее счастье. Да, ответил Гел. Что-то в его словах Игорю не понравилось. Я понимаю, это слишком неожиданно для тебя, сказал Гел. Все хорошо, но только почему вы не слишком веселы? Мы же устали, Игорь, сказала Ная. У нее действительно был очень усталый вид. Ведь у нас сегодня был сумасшедший день. Да-да, естественно. Я просто влез к вам со своими земными мерками. Я, наверное, не прав. Я еще слишком плохо знаю Селгу. Это неожиданно для меня. Одним махом вы решили такую сложную проблему. Не мы, усмехнулся Гел. Эта идея родилась неизвестно где и как. Рассматривал ее высший научный совет. Подавляющее большинство высказалось «за», а мы лишь рядовые исполнители. Значит, некоторые все же были против? Конечно, были. Ну а каковы результаты сегодняшнего дня? Все счастливы? Все, ответила Ная. Но исключения возможны. Ты только посмотри вокруг, сказал Гел. Покажи мне здесь хоть одного, кто не был бы счастлив. Игорь впервые как следует огляделся. Глаза людей были красноречивее всяких утверждений. Да, эти люди были счастливы. Счастливы и не скрывали этого. Было далеко за полночь, когда люди начали постепенно расходиться. Они уходили все через те же колонны. Игорь усмехнулся. Теперь-то он уж немного разбирался в этих кнопках. Достаточно, чтобы не попадать в чужие комнаты. «Давайте побродим перед сном по парку», — предложил Гел. И вся компания, которую Игорь знал еще плохо, с ним согласилась. Парк лишь кое-где освещался шаровыми светильниками, так что тропинки и дорожки были едва заметны. Игорь сел на траву, обхватив колени руками, и прислонился спиной к дереву. Рядом примостилась Найя, положив голову ему на плечо. На Селге так было принято. Гел лежал перед ними, уткнувшись лицом в траву. Остальные расположились вокруг, как кому удобно. Несколько минут все молчали. Воздух был напоен ароматом трав и цветов. Пахло корой и смолой. Эти незнакомые запахи, шорохи, звуки будили в Игоре какие-то смутные чувства. Конечно, он чужой, чужой. Он никогда не сможет понять Селгу. Там на Земле все иначе. Там он является частичкой самой планеты с ее людьми и проблемами. Почему это пришло ему в голову только сейчас? Может быть, проблемы землян только количественно отличаются от проблем Селги, которые они решили уже давно? Или их образ мышления покоится совсем на других принципах? Ведь Игорь думает, мыслит совсем не так, как Гел. А сам Гел? Смог бы он принять нашу цивилизацию? Цивилизацию Земли? Понимают ли они его? Яркие, незнакомые звезды просвечивали сквозь кроны развесистых деревьев. Тихо, ласково и грустно. Но все это было не его. «А вы сами?» — спросил вдруг Игорь. «У кого-нибудь из вас тоже должен появиться близнец?» «Конечно!» — спокойно ответила Ная. «Будет вторая Ная. Доктор Сарапул, мой Ливанна». Как спокойно она это сказала. «А Гел?» — чуть было не спросил Игорь, но вовремя сдержался. «Что такое Ливанна?» Ливанна — это человек, которому нужна твоя любовь. И тебе не жалко ту, вторую Найю? Нет, она же будет счастлива. Рядом с этим гениальным лысым стариком? Игорь, — сказал Гел. Вряд ли ты сможешь понять это сразу. Капитан кивнул и замолчал. Гел был прав. Все стали расходиться. Вот уже и Гел вопросительно смотрит на Найю, а та молчит, словно не замечает его. И Гел ушел, тяжело ступая по траве. «Игорь!» Капитан все понял. Значит, Гел уже знал. Найя чуть отодвинулась. «Что с тобой, Найя?» «Глупый, нечестный вопрос. Ты не любишь меня?» Она не спрашивала. Она сказала это утвердительно, чтобы ему было легче ответить «да, не люблю». Все равно он не мог этого сказать. «Не знаю. Я не знаю, Найя». Это была полуложь, потому что можно было ответить только «да» или «нет». «А я знаю. Нет». И она поцеловала его. В это мгновение он почти ненавидел ее, потому что в его душе начали рождаться нежность, желание. А он этого не хотел. Он не мог справиться с собой. «Уходи же!» Она не давала ему говорить. Она понимала его лучше, чем он ее. «Тебе не придется решать», — сказала она. Капитан уснул в коттедже Гела и проснулся уже днем. Нужно побывать на космодроме, проверить график выполнения погрузки. Теперь это на Селге делалось просто. А скоро так будет и на Земле, ведь громовержец везет в своем трюме аппаратуру бытовой транспортной телепортации. И так, выяснил Игорь, стартовать можно следующим утром. Игоря неудержимо влекло в толпу. Набрав номер зала, он смело шагнул в экран. Тысячи людей кружились в огромном зале медленным замысловатым водоворотом. Институт продолжал создавать счастливых. Что делать? Значит, Найя моя Ливанна. Но ведь я ее не люблю. Игорь пытался думать отвлеченно, как будто не о себе. Как оставить здесь своего двойника? Неужели он действительно будет счастлив? Ничего он не мог придумать. Ничего. Это не ты, это он. Так, кажется, кричала Айра. Досадное исключение? Издержки производства? Необходимость? Они готовились к этому много лет, и вот почти мгновенное удвоение числа жителей. И для всех новых нужна еще и работа. И где гарантия, что эта лавина не начнет стремительно расти? Ведь это не опыт на собаках. Грандиозно и страшно, подумал Игорь. А может, страшно для него, а для них нет? Ведь они подготовлены ко всему этому. Но тогда... Почему была невесела Айра? Через головы окружавших его людей Игорь увидел стол, у которого его вчера допрашивал седобородый старичок. Игорь протиснулся к самому столу и сказал. «Меня зовут Игорь, капитан громовержца с Земли. Вчера вы заполняли мою анкету, помните?» Старичок заиграл на клавишах пульта, и из узкой щели стола выскочил лист. Старичок протянул его Игорю. «Записать вас для производства двойника!» Он так и сказал. «Для производства». «Пока нет. Ведь я имею право встретиться с ней, прежде чем...» «Имеете!» Не дослушав вопрос до конца, ответил старичок. «Ну а заявка не помешает. Ведь вы все равно не откажетесь!» «Я хотел бы знать, где находится справочная машина», сказал Игорь, уклоняясь от ответа. «Странно. Но как хотите!» — проворчал старичок и показал рукой куда-то влево. Игорь отошел за первую попавшуюся колонну, благо в нее сейчас никто не входил, и развернул лист. Неужели он еще надеялся на что-нибудь другое? С листа на него живыми, смеющимися глазами смотрела Найя. Гулко и резко заколотилось сердце. «Найя!» «Найя!» Это, наверное, было возможным. Игорь скомкал лист. «Всеобщее счастье! оптом и в розницу. Легко и непринужденно. Только захоти. Какая-то девчонка задела его плечом, засмеялась и исчезла в толпе. Игорь расстегнул воротничок рубашки. Жарко. Расправил ладонью лист. На бумаге появились морщинки и мелкие трещинки. Взгляд Наи потух. А вот и текст. Все как в магазине. Возраст, рост, вес. Основные черты характера, место работы, домашний адрес, увлечение. Да, куда уж тут маленькой кустарной любви тягаться с этим великолепно отлаженным механизмом производства счастья. Если он захочет, будет три Наи. Одна для доктора Сарапула, другая для Гела и третья для него самого. Ну и что ж, может быть, людям нужно 10 Най? 100? В чем же дело? Нет, она ему просто нравится. Она очень красивая. Он любит ее. Нет, он бы об этом знал. Ведь он сам-то бы об этом знал. Вот он и знает теперь, знает все. Он любит ее. Если она захочет... Нет. Вам плохо? Перед Игорем стоял человек и застенчиво, но участливо улыбался. Нет, ничего. Игорь сложил лист и повернулся в сторону, затем внезапно обернулся. Человек все еще улыбался. А вам? Вам хорошо? Конечно. Вчера и сегодня всем хорошо. А Айра? Чуть не крикнул он вслух, но только сказал. Значит, позавчера было плохо? Человек растерялся. «Но ведь все теперь счастливы!» «Еще бы!» Сунув лист в карман, Игорь натянуто улыбнулся и зашагал прочь. Он подошел к автомату и выпил стакан холодной воды. Захотелось еще, но и второй стакан не принес облегчения. Во рту было сухо. Сердце, глухо бухая, вырвалось из груди. Его вдруг потянуло броситься в море. И чтобы ветер свистел мокрой пеной с верхушек волн. Плыть, вкладывая во взмахи всю силу рук. Дальше в море лишь бы плыть. Ощутить, как устают руки, как в голову закрадывается липкий страх перед бездной. И как мозг лихорадочно ищет спасения. Как возникает злость, желание выплыть. Как снова вливаются силы в уже ослабевшие руки. И все поет, и мечется, и орет, и низвергается в бездну. Но это уже не страх, это уже радость, злая, выстраданная, чуть не погибшая, но победившая. А потом упасть на мокрый песок. И пусть щупальца волн пытаются стянуть его в пучину. Очнувшись, он увидел перед собой отполированную сотнями тысяч пальцев панель справочной машины. Что он имел в виду, когда спрашивал у старика, где находится эта машина? Найя? Гел? Айра? Айра. Узнать, где она живет. Увидеть. Здесь всем хорошо, только ей и ему плохо. Почему ей плохо? Игорь подошел к панели пульта. Айра. Сигнальные огни замигали. Почему ей плохо? И тут же сообразил, что машина не может ответить на такой вопрос. «Где она живет или работает?» Машина требовала дополнительной информации. Игорь вспомнил. «Ее друга, а может быть и мужа, зовут Сетом. Вчера у Сета появился близнец. У нее, у Айры, лицо, как у египетской царицы Нефертити». «Откуда машина могла знать, какое лицо было у царицы Нефертити?» «Больше ничего». Машина молчала больше минуты, и Игорь уже отчаялся получить ответ, но машина все же ответила. Из щели в подставленную ладонь выпала небольшая карточка. Это была она, Айра, серьезная, с чуть удивленным выражением лица, на оборотной стороне адрес и место работы. Игорь, не раздумывая, направился к ближайшей колонне и через несколько секунд уже стоял в вестибюле Института статистики. Айра работала здесь. А через минуту он увидел ее саму. Она вышла ему навстречу легкой, изящной походкой, спокойная и уверенная. У Игоря что-то оборвалось в душе. Словно исчезла последняя надежда. Словно его обманули. Обманули просто и мимоходом. Он даже не поздоровался. Это действительно прошло. Что это? Все-таки она не улыбнулась. То, что произошло с тобой вчера в зале Института счастья. Ты спрашиваешь так, словно имеешь на это право. А ведь я даже не знаю тебя. Зачем тебе? Я хочу знать, прошло это или нет. Разве ты не помнишь? Что теперь со мной будет? Ты вырывалась из рук Сета. Ты хотела от него уйти. Почему? Они шли по широкому коридору аллеи. Прохладный ветерок шевелил легкое платье Айры. Мягкий искусственный свет был теплым и ласковым. Айра остановилась, притянула к себе ветку молодого деревца и сорвала прозрачный трепещущий листок. Это прошло. Я даже не могу представить, как все со мной произошло. Бедный Сет. Он прожил ужасный день. И я не знаю, почему это со мной произошло. Наверное, было нечто вроде нервного шока. Айра улыбнулась ему такой радостной улыбкой, что он понял. Эта улыбка предназначалась Сету. Сейчас Сет был рядом с ней. Он всегда будет рядом с ней, потому что она так хочет. Ну вот и все. Можно уходить. Можно не сомневаться. Она счастлива. Проблема любви решена. Игорь вышел на улицу. Пешеходы встречались редко. Для деловых перемещений пользовались теперь телетранспортировкой. Игорь чувствовал себя опустошенным. Он не понял, не принял того, что поняли и приняли люди с Селги. Пусть он не прав, но... Неужели он боится нового, непонятного? Или эта приманка всеобщего счастья действует безотказно? Да полно. Никакая это не приманка. Каждый получил, что хотел. Бесцельно бродил Игорь по улицам города. Странно, как опустели улицы. К этому тоже, видно, надо привыкнуть. Войдя в кабину телетранспортировки, Игорь понял, следует попрощаться с друзьями. Мало ли, что он их не понял. И Игорь нажал кнопку. В коттедже Гело было шумно. Кроме вчерашней компании, Игорь увидел и совсем ему незнакомых людей. Подняв руку, он приветствовал всех, и незнакомая девушка шепнула Игорю. «Здесь помолвка. Понимаешь, как это интересно?» «Кто?» — спросил Игорь. «Гел и Найя». Впрочем, он мог бы и не спрашивать, стоило только взглянуть на Гела. Все написано у него на лице. «А Найя?» Увидев Игоря, она вскочила с кресла и поспешно подошла к нему. «Игорь!» «Я уже все знаю, Найя. Поздравляю. Так будет лучше?» «Так будет лучше». Подошел Гел и стиснул капитана своими могучими руками. «Где тебя носит? Все выискиваешь истину? Ну и как, нашел?» «Нашел, но по-прежнему...» Гел, понимающе, улыбнулся. «Это очень трудно, тем более мы разные». Игоря усадили в кресло. «Хочешь вина?» Игорь отказался. «А как с доктором Сарапулом?» «Ты его увидишь, он обещал быть с Найей». «Как?» Игорь вскочил с кресла. «Уже?» Найя кивнула и рассмеялась. «У тебя такой испуганный вид». «Все это было как-то вообще... А теперь с вами, с тобой. Как же вы будете работать, встречаться?» «Та Найя остается здесь, а мы с Гелом улетаем на Агриколь. Там филиал нашего института. Руки голов всегда не хватает, да и работы много. Ведь счастье не в одной любви. Многое нужно для счастья, и каждому свое». Вот сейчас Игорь был с нею согласен. «Понятно. А как идут дела вообще? На всей Селге?» «Все, как и предполагалось. Аномалий по-прежнему нет?» «Вчера я еще сомневался. А сегодня уже нет». Найя промолчала. Гел тщательно исследовал свои кулаки и сказал. «Все это очень сложно, и всего не предусмотришь. Появились непредвиденные исходы. Даже не то чтобы непредвиденные, просто процент их значительно выше, чем предполагалось. И какой же? Около 5. Значит, проблема не решена. Нет, но мы не надеялись решить все сразу. Вряд ли это возможно вообще. Что же делать с теми, у которых не получилось? Не знаю, но уже есть кое-какие мысли. Да и они сами... Что сами? Сегодня был случай, сказала Найя. Одна молодая женщина попросила, чтобы мы сделали ее близнеца для ее же мужа. И чтобы он этого не знал. Она его больше не любит. Вчера у мужа тоже появился близнец, и с ней, с этой женщиной, произошло... Ее имя? Я не знаю, не помню, но могу узнать для тебя. Хотя это тайна. Найя вышла из комнаты. Значит, все-таки он не один. Но это не принесло облегчения. Напротив, ему стало очень грустно. Почему у людей хорошее никогда не получается на 100%? В это время из экрана появился доктор Сарапул. И Найя. Ни за что на свете Игорь не отличил бы ее от той, которая только что вышла из комнаты. Правда, на ней было другое платье. И еще... Она была с этим ученым-стариком. Игорь встал. «Игорь, как я тебя хотела увидеть!» Она даже обняла капитана. «Ты знаком с моим Рэем?» Она сказала «с моим Рэем», а не с доктором Сарапулом. «Да, немного». «А, это тот молодой человек, который без разрешения входит в экраны». Доктор густо расхохотался. И вообще он показался вдруг Игорю очень симпатичным. «Как вам у нас? Нравится?» «Неплохо». В комнату вошла первая Найя. Обе кивнули друг другу, как ни в чем не бывало. Для Игоря это оказалось уже слишком. «Мне нужно на космодром», — сказал он. «Прощайте же». И, не оглядываясь, направился к выходу. «Игорь, я узнала ее имя», — шепнула Найя, когда он проходил мимо нее. «Не нужно. Ничего не нужно». Он тронул ее за руку. «А ты та самая Найя?» И, не дожидаясь ответа, выскочил из домика. Вышла на крыльцо и Найя. «Да, та самая». «Это теперь невозможно доказать». «Возможно. Ведь я все еще люблю тебя». «Прощай». «Прощай». Игорь бросился к Виетке. «Ее звали Айра!» — успела крикнуть Найя. «Айра!» А Виетка свечой взвелась вверх. На космодроме было многолюдно. Диспетчер объявил, что корабль Игоря должен стартовать в 5 утра. Выйдя на плоскую крышу здания, Игорь опустился в шезлонг. Спать не хотелось. Айра. Ее звали Айра. Это дошло до него только сейчас. Не может быть. Неужели это она? Где она сейчас? Значит, там, в институте статистики, он видел уже не ее. Найти. Нет, поздно. Да и зачем? Игорь не выдержал и вскочил. Бегом спустился на 2-й этаж, где стояла справочная машина космовокзала. На ходу, вытаскивая фотографию Айры из кармана, он подбежал к машине, сунул карточку в приемную щель и спросил, еле выговаривая слова от волнения. «Ее зовут Айра. Сегодня она не стартовала на каком-нибудь корабле с этого космодрома?» «Нет», — ответила машина, и Игорь облегченно вздохнул. «Она есть в списках пассажиров?» «Да». «Корабль Фриантина. Старт в 2:11». Оставалось 1,5 часа. На просьбу явиться к справочной, объявленной по местному вещанию, Айра не пришла. Он нашел ее на крыше космовокзала, метрах в 100 от того места, где недавно сидел сам. «Айра». Он дотронулся до ее плеча. «Я ищу тебя 2-й день. Я все знаю, кроме одного. Можно мне спросить у тебя?» Она позволила одним движением век. «Почему тебе было плохо там, в зале?» Айра перестала раскачиваться в кресле качалки. В ее больших глазах было столько страдания и терпения, что на мгновение он пожалел, что задал этот вопрос. «Откуда ты знаешь?» «Я был там. Я все видел. И тебя, и Сета. Обоих Сетов. Я был сегодня у тебя и говорил с той, второй Айрой. А потом случайно узнал, что это была не ты. Так почему?» Айра долго молчала, а Игорь не задавал больше вопросов. Наконец Айра заговорила. «Я не люблю его. И поняла это я там, в зале. Слишком поздно. Но если бы он был один, я, наверное, этого никогда не узнала бы». «А что говорит Айра, которая осталась?» «О, она будет любить своего Сета вечно. Да, они научились это делать». «Но для чего? Ведь проблема любви все равно не решена. И разве можно ее решить с помощью науки, техники, близнецов или каких-нибудь таблеток? Каждый должен сам решать ее и по-своему». «У них этого никто не отнял. Они решают одну проблему за другой. Когда-нибудь должна была прийти очередь и любви. Вот она и пришла». «Почему ты говоришь «у них»?» «Потому что Фриантина стартует через час». «Но ведь эксперимент не совсем удачен». «Я занималась статистикой и поэтому знаю, чего они сумели добиться в эти два дня. О, Селга когда-нибудь будет счастливейшей из планет. И уже скоро». «Тогда почему ты покидаешь ее?» «Я не люблю Сета. И мне кажется, что здесь я все время буду попадать в исключения. А их будет все меньше и меньше». Наконец-то Игорь понял ее. И себя, и Айру, и Найю, и Гела, всех их. Кто-то, кажется, Шекспир, сказал, что любовь всегда исключение. Появилось два Сета, и Айра поняла, что она уже не любит своего Сета. Не стало исключения. Теперь Сетов, абсолютно одинаковых, может быть и 5, и 10, и 100, одинаковых в мыслях, в поступках, в чувствах, в чертах лица. Какое уж тут исключение. Нет исключения, нет любви. Потому Айра и бежит с Селги. И Сибила, маленькая голубая девчонка с чудным низким голосом, тоже не выдержала бы, если бы ее Данов стало 2. Когда она говорила о празднике счастья, в ее лице было что-то чуть-чуть испуганное. И ее песня. Нет, она любит Дана, пока он такой, какой есть. Пока он один, пока он составляет для нее исключение. Ну а другие? Найя, Гел? Наверное, они находят исключение в чем-то другом, чего Игорь так и не понял. Они другие. Не похожи на него, на Айру, на Сибиллу. Они будут счастливы и на Селге. «Но почему ты хотел узнать, что произошло со мной? Этого у меня никто не спрашивал, даже Сет. Меня только успокаивали и убеждали, что это пройдет. А это не прошло». «Не знаю», — сказал капитан. «Я еще не знаю. Но если ты когда-нибудь попадешь на землю, спроси там Игоря, капитана корабля «Громовержец». «Хорошо, я обязательно спрошу». Диктор объявил посадку на Фриантину. «До свидания, Игорь». «До свидания, Айра».